Ирландия и пасхальное восстание. В 1914 году Ирландия стояла на пороге гражданской войны. Либеральное правительство Асквита подписало акт о Гомруле, однако его вступление в силу откладывалось до прекращения войны. И сторонники, и противники самоуправления Ирландии шли добровольцами воевать за Великобританию. Обе стороны надеялись, что если они ответят на призыв, власти вознаградят их после войны. Юнионисты всячески демонстрировали свою лояльность, а националисты стремились доказать, что им можно доверить самоуправление. Меньшинство националистов, около 10 тысяч человек, приводило в негодование раболепие товарищей и в Светлый понедельник, 24 апреля 1916 года. В этот день они подняли восстание. Восставшие мало чего добились, и многие считали, что они предали своих братьев, сражавшихся за Великобританию. Британцы утратили доверие симпатизировавших им ирландцев, когда жестоко подавили восстание и наказали его лидеров и участников.